Глава 28. Недаром коллеги называли Ригана «волком с Уолл-стрит». Как правило, он очень осторожно играл на бирже, правда, с большим размахом. Но время от времени он, точно запойный пьяница, вдруг пускался в самые смелые и невероятные авантюры. По крайней мере, 5 раз за свою долгую карьеру он вызывал панику на бирже и неизменно клал себе в карман миллионы. Но Риган лишь изредка так буйствовал и никогда не морал рук по пустякам. Несколько лет подряд он держался спокойно, чтобы усыпить подозрения противников и внушить им, будто волк, наконец, постарел и утихомирился. И вдруг обрушивался точно гроза на тех, кого задумал сокрушить. Но хотя удар разражался, как гром среди ясного неба, он никогда не бывал внезапным. Долгие месяцы, а иногда и годы, Риган день за днем тщательно готовился к этому удару, терпеливо вынашивая планы будущего генерального сражения. Также было разработано и подготовлено неминуемое Ватерлоу для Фрэнсиса Моргана. В основе здесь лежала месть, но месть покойнику. Не против Фрэнсиса, а против отца Фрэнсиса был задуман этот удар, хотя он и поражал лежащего в могиле через его живого сына. 8 лет Риган ждал и искал случая для удара, пока старый РГМ Ричард Генри Морган был еще жив. Но такая возможность не представилась. Хоть Риган и был волком с Уолл-стрит, но ему так и не посчастливилось ни разу напасть на льва до самой его смерти. И вот, неизменно прикрываясь маской доброжелательства, Риган перенес свою ненависть с отца на сына. Однако возникла эта ненависть из неверно понятых действий и побуждений. За 8 лет до смерти РГМ Риган пытался провести его, но безуспешно. Однако Ригану и в голову не пришло, что РГМ разгадал его намерения. И не только разгадал, а и удостоверился в правильности своей догадки. И тогда быстро и ловко поставил ножку своему вероломному коллеге. Если бы Риган подозревал, что РГМ известны его вероломные замыслы, он, вероятно, проглотил бы пилюлю и не помышлял бы о мести. Но, будучи уверен, что РГМ такой же бесчестный человек, как и он сам, и такой же низкий, Риган воспринял это как очередную ничем не вызванную и необоснованную низость. И решил поквитаться с дерзким, разорить, если не его, так его сына. И Риган стал ждать своего часа. Сначала Фрэнсис не вмешивался в биржевую игру, довольствуясь доходами от солидных предприятий, в которые были вложены деньги его отца. И только когда Фрэнсис стал одним из заправил компании Tempico Petroleum, когда он вложил в это предприятие, сулившее миллионные прибыли, несколько миллионов, Риган увидел возможность уничтожить молодого Моргана. Но уж теперь, раз эта возможность появилась, он не стал терять времени даром, хотя ему и надо было еще немало месяцев, чтобы не спеша и методично подготовиться к атаке. Прежде чем приступить к ней, Риган подробно выяснил, какие акции у Фрэнсиса на анкольном счету и какими он владеет непосредственно. Ригану потребовалось свыше 2 лет, чтобы подготовиться. В нескольких корпорациях, где у Фрэнсиса были вложены значительные суммы, Риган был одним из директоров и пользовался немалым влиянием. В Frisco Consolidated он был председателем, в компании New York, Vermont and Connecticut – вице-председателем. В Northwestern Electric, где сначала им удалось прибрать к рукам лишь одного из директоров, он постепенно, с помощью закулисных интриг, подчинил себе 2/3 голосов. И так всюду, прямо или косвенно, через корпорации и банковские филиалы, он сосредоточил в своих руках все тайные пружины и рычаги финансов и коммерции, от которых зависело богатство Фрэнсиса. Однако все эти предприятия были мелочью по сравнению с самым крупным – Tempico Petroleum. Тут, если не считать каких-то жалких 20 тысяч акций, купленных на бирже, Риган не имел никакой опоры и ничего не контролировал. А между тем близилось время гигантских финансовых манипуляций.